Денис Маргунов. Флейм. Специально для проекта «Свит» читает Саня БТР. Студия БТР ФМ. Чердак пах смертью. Не метафорической, а самой что ни на есть настоящей. Сладковато-приторной вонью разлагающейся плоти, смешанной с пылью веков и едкой гарью от пороха. Тор прижался щекой к прикладу своего винтореза, ловя в прицел шевелящуюся массу теней у подножья полуразрушенного двухэтажного дома. Воздух зоны был густым, тяжелым, наэлектризованным до предела. Он буквально трещал, словно потрескивает эбонитовая палочка, которую только что потерли о шерсть. Это предчувствие. Предчувствие выброса. Мутанты сходили с ума. Они чуяли это раньше всех. Их исковерканная аномалиями биология улавливала малейшие флюиды надвигающегося катаклизма. И это сводило их с ума, заставляя забыть о врожденной осторожности и жажде крови. Сейчас ими двигал древний животный ужас. И этот ужас требовал затоптать, разорвать, уничтожить все на своем пути. Особенно того, кто пах жизнью и человеческим потом. Тор щелкнул предохранителем. Очередная свинорылая морда с безумными глазами-щелочками возникла в проеме выбитого окна первого этажа. Короткая очередь из винтореза, пристегнутого на длинном ремне через плечо, отшвырнула тварь назад, в клубящуюся тьму. Снизу со всех сторон доносилось хриплое повизгивание, топот копыт, скрежет когтей по бетону. Их были десятки. Кабаны, псевдособаки, слепые псы. Целая волна, поднятая приближающимся апокалипсисом. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» — мысленно матерился Тор, отстреливая магазин. Он сбросил пустую обойму, вогнал на ее место новую с трассирующими. Яркие зеленые следы прошивали сумерки, отмечая путь свинца вплоть. Но они не отступали. Они накатывали, как прилив. Время истекало. Он чувствовал это каждой клеткой своего тела. Кожа покрылась мурашками. Волосы под шлемом стали дыбом. В ушах стоял нарастающий, неслышимый, но ощущаемый гул. Будто где-то очень далеко запустили гигантский генератор. Скоро. Очень скоро. Он знал, где спасаться. Станция Янов. Старая добрая Янка. Подземные тоннели, укрепленные бетоном и сталью, могли пережить даже мощный выброс. До нее было метров 700, не больше. Обычная прогулка. А сейчас эти 700 метров казались световыми годами, отделяющими его от жизни. Между ним и спасением бушевало море клыков, когтей и слепой ярости. Мысль о том, чтобы остаться здесь, на чердаке, мелькнула и тут же была отброшена. Этот дом был карточным домиком. Выброс сметет его в пыль, а его самого превратит в часть фоновой радиации. Или, что хуже, в размазанный по аномалии пси-след. Нужно было бежать. Сейчас. Пока у него еще были патроны, и пока мутанты, обезумев окончательно, не начали штурмовать чердак. Еще одна тварь, похожая на гигантского барсука с вывернутыми ребрами, попыталась карабкаться по стене. Тор прицелился и выстрелил. Барсук с визгом рухнул вниз. Это был его шанс. Затишье. На секунду. «Пошли!» — прохрипел он сам себе. И, оттолкнувшись от стропил, рванул к дыре в полу, которая служила люком на нижний этаж. Спуск был стремительным и грязным. Он прыгнул вниз, едва не сломав ногу о груду кирпичей. Первый этаж представлял собой адскую какофонию звуков. В полумраке, прорезаемом лишь лучами его фонаря на сфинксе, метались тени. Псевдособака, почуяв его, бросилась вперед. Тор не стал стрелять, некогда. Он ударил ее прикладом по морде, ощутив, как хрустнула кость, и побежал к выходу. Дверной проем был завален, но в стене зияла огромная дыра. Он выпрыгнул наружу в предрассветный мрак и побежал, не оглядываясь. Ноги сами несли его по знакомой тропе, петляющим между невидимыми смертями, жаркими аномалиями, которые сейчас накануне выброса плясали особенно яростно, выжигая воздух маревами. За спиной поднялся вой. Волна мутантов, поняв, что добыча уходит, хлынула за ним. Свист пуль над головой слился с визгом тварей. Он бежал, отпрыгивая от знакомых рыжих пятен ржавчины на земле, отмечающих электры. Пригнувшись к земле, когда сзади щелкнула и взорвалась петля гравий. Воздух сгустился до состояния киселя. Дышать стало невыносимо тяжело. Гул перерос в оглушительный рев, хотя вокруг не было ни одного его источника. Это ревела сама зона. Небо на востоке над Чернобыльской АЭС позеленело, потом побелело. Начиналось. «Беги, беги, беги!» — стучало в висках. Вот и железнодорожная насыпь. Вон там впереди силуэты вагонов, колючка заграждений, огни станции Янов. Уже близко. Уже слышны крики сталкеров на посту, предупреждающие о выбросе. Уже видно, как они спешно захлопывают тяжелые стальные ворота. «Стой! Эй, открывай!» — закричал Тор, выкладываясь из последних сил. Его заметили. Один из сталкеров у ворот в характерной куртке рассвета махнул ему рукой. «Давай быстрее!» 50 метров. 40. 30. И тут мир взорвался. Выброс обрушился не волной, а стеной. Сплошной. Абсолютной. Свет, звук, пространство. Все смешалось в единый хаотичный вихрь. Тора подняла воздух, как щепку. Он не чувствовал боли, лишь всепоглощающую тотальную перегрузку. Казалось, его тело разбирает на молекулы, его разум растворяют в кипящем потоке чистой энергии. Он видел сны наяву, обрывки детства, лица давно погибших друзей, искаженные гримасы мутантов. Слышал голоса, которых не могло быть. Чувствовал запах свежескошенной травы, которой здесь не было никогда. Это был конец. Он знал это. Абсолютный, бесповоротный и неизбежный. Сознание вернулось к нему резко, с ощущением, что его вырвали из плотного, липкого кокона. Он лежал на спине. Над ним проплывали грязные облака в странном фиолетовом свете ложного рассвета. Он был жив. Тор попытался встать и застонал. Каждая мышца, каждый сустав кричал от боли. В ушах стоял оглушительный звон. Он был весь мокрый от росы или от чего-то еще. Провел рукой по лицу. Слава богу, кровь не его. Брызнула с кого-то из мутантов. Он огляделся. Его отбросило почти к самым воротам Янова. Вокруг царила неестественная гробовая тишина, какая всегда наступает после выброса. Воздух был чистым, выжженным, стерильным. Никаких мутантов, никакого движения. Только развороченная земля, обугленные деревья и тихий треск гейгера в дозиметре, затихающий до фоновых значений. С невероятным усилием Тор поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел к воротам. Они были закрыты. Он постучал прикладом по ржавой стали. Люк в воротах приоткрылся. Из щели выглянуло знакомое лицо, бородатое, испуганное, с умными, уставшими глазами. Это был Длинный, один из старожилов станции. «Тор, ты живой! Мы думали, тебя размазало!» Просипел он, быстро отодвигая тяжелые засовы. Ворота скрипнули, впуская его внутрь. Тор переступил порог и чуть не упал. Длинный и еще один сталкер подхватили его. «Все нормально», — пробормотал Тор. «Просто вынесло немного». Его проводили в главное здание станции, в подвал, который служил и баром, и местом для посиделок. Внутри было накурено, пахло дешевым самогоном и тушенкой. Несколько сталкеров, переживших выброс в укрытии, сидели за столами, молча потягивая алкоголь, пытаясь заглушить стресс. Они смотрели на Тора с нескрываемым удивлением и каплей суверенного страха. Выжить в эпицентре выброса на открытой местности. Такое не забывается. «Ну ты везунчик, браток!» — сказал Длинный, наливая ему в кружку мутной жидкости. «Рассказывай, как тебе удалось?» Тор сделал большой глоток. Самогон обжег горло, вернув часть ощущения реальности. «Не знаю», — честно ответил он. Голос все еще был хриплым. «Бежал сюда. Их было до хрена. Кабаны и собаки. Добежал почти до самых ворот, а потом... Потом как будто меня гигантским молотком ударило. И все, очнулся уже тут». «На открытой местности? И живой?» — присвистнул один из слушателей, молодой парень по кличке Сыч. «Да тебе надо в Припять бежать, артефакты искать с такой удачей». Тор только мотнул головой. «Удача?» Он чувствовал не удачу, а странную пустоту. Как будто что-то внутри него сломалось или, наоборот, включилось. Он ловил себя на том, что видит чуть больше, чем обычно. Боковым зрением ему мерещились странные тени, а в тишине он улавливал слабый, едва различимый шепот, которого не должно было быть. Он отсидел еще с полчаса, отвечая на вопросы односложно. Потом, сославшись на дикую усталость, побрел в казарму. Длинное помещение с рядами коек. Он нашел свою, заваленную старым тряпьем и ящиками с патронами. Сбросил все на пол, скинул с себя разгрузку, броник и, не раздеваясь, рухнул на жесткий матрас. Сон накатил на него сразу, тяжелый, без сновидений или почти без. Где-то на самой грани сознания, перед тем, как полностью отключиться, ему снова почудился тот самый шепот. Не человеческий, не механический, аномальный. И в нем было всего одно слово, растянутое в многоголосье, словно его произносила сама зона. Тор не слышал, он уже спал. Глубоким, мертвым сном человека, выжившего там, где выжить было невозможно. Но что-то внутри него, пробужденное выбросом, уже не спало. Оно ждало. Его разбудил шепот. Он был негромким, он не был даже звуком. Это было ощущение, вибрация где-то в глубине черепа, за пределами слуха. Словно кто-то вставил ему в мозг тончайшую серебряную проволоку. И теперь водил по нему смычком, извлекая тихую, ненавязчивую мелодию из одного единственного слова. Тот резко сел на койке. Сердце колотилось где-то в горле. Казарма была погружена в привычный полумрак и храп. Кто-то во сне бормотал что-то про артефакты, другой ворочался. Все было как всегда, кроме этого шепота. Он потрогал виски, ожидая найти там раскаленный гвоздь. Классический симптом псиатаки. Но голова не болела. Наоборот, сознание было неестественно ясным, острым, как отточенный клинок. Он чувствовал пространство вокруг себя, чувствовал спящие разумы сталкеров, тусклые мерцающие огоньки, погруженные в хаос сновидений. Он мог бы, если бы захотел, прикоснуться к ним. Шепот стал настойчивее. Он не просто звучал, он указывал направление, тянул, как магнитная стрелка, на запад, в сторону мертвой деревни Капачи. «Контузия», — попытался убедить себя Тор. «Все удар от выброса. Пройдет». Он стал, стараясь двигаться бесшумно. Натянул разгрузку, проверил винторез. С ним все было в порядке, несмотря на вчерашний ад. Подошел к бочке с водой, плеснул в лицо. Ледяная влага должна была прогнать дурноту. Но шепот не прошел. Он стал только четче. Это был приказ. Не внешний, не навязанный кем-то. Он рождался внутри, как собственное желание. Желание идти, смотреть, узнать. Он бросил взгляд на спящих товарищей. Они ничего не чувствовали. Их миры были спокойны, а его собственный мир трещал по швам. Что, если это не контузия? Что, если выброс что-то в нем изменил? Сжег старую прошивку и вшил новую? Мысль была пугающей, но вместе с тем в ней была странная, манящая сладость. Приняв решение, Тор двинулся к выходу. Часовой у ворот, молодой новичок, ковырявший ножом консервную банку, удивленно посмотрел на него. «Тор, куда в такую рань? Выброс же только отшумел, снаружи неспокойно. Проверить периметр», — солгал Тор, и голос его прозвучал чужим, глухим. «Постреляю хрюкачей, если остались». Часовой пожал плечами, мол, твое дело. Засовы с грохотом отодвинулись, и Тор шагнул наружу. Странный, залитый неестественным фиолетовым светом мир. Воздух после выброса был особенным. Чистым, стерильным. Будто его пропустили через гигантский фильтр. Аномалии светились ярче. Радиоактивная грязь на время притихла. Но шепот в голове Тора был громче этого затишья. Он вел его, как нить Ариадны, по знакомой, но теперь казавшейся чужой дороге на Копачи. Деревня Копачи лежала в руинах десятилетия. Скелеты домов, провалившиеся крыши, ржавые остовы автомобилей. Место было гиблым, кишащим аномалиями типа жарки и грави. А в последнее время здесь стали появляться зомбированные сталкеры. Бедолаги, чей разум был выжжен пси-излучением до состояния примитивных агрессивных рефлексов. Тор двигался, крадучись, используя навыки, отточенные годами в зоне. Но что-то было не так. Он не просто видел и слышал. Он ощущал пространство. Знал, где за углом притаилась жарка. Чувствовал ее жар на своем ментальном экране раньше, чем видел Марева. А еще он чувствовал чужие присутствия. Тусклые, холодные огоньки, пустые оболочки, зомбированные. Их было трое, они стояли спиной к нему, застывшие, как манекены, среди обломков кирпича. Один из них медленно раскачивался из стороны в сторону. Тор прижался к стене, поднял винторез. Его тренированный взгляд оценил дистанцию, укрытие. Стандартная тактика — выманить, разделить, уничтожить. Но в этот момент шепот в его голове изменился. Он превратился из одного слова в тихую, властную команду. Не слова, а чистое намерение. «Стой!» И случилось невероятное. Один из зомбированных, тот, что раскачивался, замер. Резко, будто наткнувшись на невидимую стену. Тор ахнул. Сердце заколотилось с новой силой. Он снова сконцентрировался, уже не на прицеле, а на этих трех тусклых огоньках в своем восприятии. «Повернитесь!» Трое зомбированных, как по команде, разом повернулись к нему. Их лица были пустыми, рты полуоткрыты, из глаз струился безумный свет. Но они стояли и смотрели, ждали. Ужас и изумление схлестнулись в Торе. Что он делает? Как это возможно? «Иди ко мне!» Рискнул он мысленно. И они пошли, неуклюжей, шаркающей походкой, но шли прямо на него, без агрессии, как послушные псы. В этот момент из-за угла разрушенного дома вывалилась четвертая фигура. Этот был вооружен обрезом двухстволки и, в отличие от троих спящих, был явно агрессивен. Он поднял оружие целей Стора. Инстинкт взял верх. Тор скинул винторез, но выстрелить не успел. Из-под груды плит с шипением и рыком выпрыгнул слепой пес. Тор узнал его породу. Это был один из тех, что преследовали его вчера. Мутант пролетел мимо него, как выпущенная из ствола пуля, и впился клыками в горло зомбированного с обрезом. Тот захрипел, рухнул, и двустволка с грохотом выстрелила в небо. Слепой пес, закончив дело, отступил от трупа. Он повернул свою уродливую морду к Тору и сел. Высунул язык, запыхавшийся, и ждал. Мир перевернулся. Тор стоял, опираясь на винтовку, пытаясь перевести дух. Трое зомбированных замерли в двух шагах, безмолвные и покорные. Слепой пес сидел рядом, как прирученная собака. И сквозь все это в сознании пробивалось новое, невероятное понимание. Он смотрел на пса, концентрировался на нем. Он чувствовал его разум, примитивный, состоящий из голода, страха, инстинкта подчинения сильному. Очень сильному. «Уйди!» — приказал Тор мысленно. Пес встал, вильнул обрубком хвоста и скрылся в развалинах. Потом Тор посмотрел на троих зомбированных. Их огоньки были слабы, в них почти не осталось жизни. Лишь тлеющие угольки рефлексов. «Отойдите! Стойте там!» Трое бездумно повиновались. Отошли к разрушенному забору и застыли. Тишина, абсолютная, оглушительная. Шепот в его голове наконец смолк, уступив место громкому, ясному осознанию. Выброс не просто пощадил его, он не просто одарил его странной чувствительностью, он изменил его, надел на него корону, выкованную в горниле аномальной энергии. Корону повелителя зоны. Он мог чувствовать аномалии, мог подчинять мутантов, мог управлять зомбированными. Тор медленно опустился на корточки, уронив голову на руки. Его трясло. Не от страха, от колоссального, подавляющего объема открывшейся ему истины. Он стал чем-то большим, чем сталкер. И одновременно чем-то меньшим, чем человек. Он поднял голову и посмотрел на трех своих безмолвных стражей. Что теперь делать с этой силой? И главное, кем он стал? Спасителем? Монстром? Новым богом безумного мира? Ответа не было. Была только зона вокруг. Его зона. И тихий, властный зов крови, который рано или поздно позовет его снова. Покой длился недолго. Несколько часов Тор провел в копачах, пытаясь осмыслить происходящее. Он сидел на ржавой арматуре, глядя на своих безмолвных подданных, застывших у забора. Он отпустил их, мысленно приказав уйти, и они послушно побрели в разные стороны, чтобы снова бесцельно скитаться по руинам. Сила была ошеломляющей и пугающей. Она жгла изнутри. И тогда шепот вернулся, но теперь он был иным. Не просто настойчивым зовом «иди». Он стал сложнее, многослойнее. В нем появились образы. Искаженные видения градирин, гигантских труб и, в центре всего, темного, развороченного здания с дырявой крышей, сердца зоны. Чернобыльской АЭС. Шептало что-то в его сознании. Сопротивляться было бесполезно. Этот зов был сильнее голода, сильнее страха, сильнее инстинкта самосохранения. Он был подобен зову крови, зову рода. Тор понял, то, что случилось с ним на подступах к Янову, было не случайностью. Это было посвящением. И теперь его звали туда, откуда все началось, к источнику. Он встал и, не оглядываясь на мертвую деревню, двинулся на северо-запад. Его походка была уверенной, почти машинальной. Он больше не крался, он шел как хозяин, входящий в свои владения. Зона расступалась перед ним. Однажды на его пути встала стая кровососов. Три худых, подрагивающих от холода существа, вышли из-за полуразрушенного гаража. Их перепончатые лапы бесшумно ступали по асфальту. Тор остановился. Он не поднял оружие, он просто посмотрел на них. Не глазами, а той новой частью своего сознания. Он ощутил их хищный, чуждый разум, полный лишь жажды плоти и теплой крови. «Смирно!» — пророкотал мысленный приказ. Эффект был мгновенным. Кровососы замерли, словно врезались в невидимое стекло. Их длинные когти подрагивали, но тела не повиновались им. Самый крупный из них издал низкий, похожий на стон вой. Не вызов, а мольбу. Тор почувствовал, как легко он может сломать их, заставить разорвать друг друга или броситься в ближайшую жарку. Но он не стал. Он просто приказал. «Уйдите!» Стая рассеялась в сумерках, как дым. Так он и шел, дни и ночи сливаясь в одно бесконечное путешествие. Утанты не трогали его, аномалии будто отступали, давая ему дорогу. Он питался тем, что находил на заброшенных стоянках, пил воду из проверенных источников. Шепот вел его, как путеводная звезда, и с каждым шагом сила внутри него росла и крепла. Он учился ею управлять, чувствовать жизнь вокруг, от ползучего мха до твари, притаившейся в подвале. И вот впереди, за полосой отчуждения, над лесом, стали призрачные силуэты многоэтажек. Припять. Мертвый город-призрак, преддверие станции. Воздух здесь был другим, густым, налитым свинцовой тяжестью и тихим пронизывающим гулом. Свет солнца казался тусклым, выцветшим. Тор вошел в город, как в гигантскую гробницу. Его шаги гулко отдавались в каменных ущельях проспектов. Шепот в его голове стал оглушительным. Он превратился в мощный, неумолимый гул, исходящий откуда-то из самого центра города, с площади, над которой возвышался отель Полесье. Именно там он столкнулся с ними. Они вышли из подарок гостиницы, бесшумные, как тени. Люди в белых халатах химзащиты и характерных противогазах с красными фильтрами. Монолитовцы, фанатики, охраняющие подступы к ЧС. Их разумы, которые Тор попытался просканировать, оказались плотно закрытыми. Не пустыми, как у зомбированных, а зашоренными, залитыми единым мощным псиполем. Как будто кто-то вложил им в головы одну единственную мысль, одну веру, вытеснив все остальное. Один из них с гранатометом РПГ-7 за спиной поднял руку, требуя остановиться. «Стой! Эта земля священна! Никто не пройдет к монолиту!» Его голос прозвучал механически, без интонаций. Тор остановился, он насчитал шестерых. Хорошо вооруженных, дисциплинированных, прорваться силой было бы самоубийством. «Отступите!» Попытался он мысленно воздействовать на них. Это сработало, но не так, как с мутантами. Боец РПГ-7 вздрогнул, покачнулся, но не ушел. Он просто опустил руку и в замешательстве огляделся. Щит в их сознании дрогнул, но не рухнул. «Все способности! Враг! Уничтожить!» Скомандовал другой монолитовец, и вся группа открыла шквальный огонь. Тор отпрыгнул за угол кирпичного забора. Свинцовый ливень застучал по камню, откалывая куски. Он не мог пробить их психическую защиту, но он мог сделать другое. Закрыв глаза, Тор отбросил все мысли. Страх, ярость, сомнения. Он сосредоточился на том, что его окружало. На жизни, что таилось в мертвом городе. Он послал мощный, беззвучный клич. Не приказ, а зов. Призыв о помощи. Призыв хозяина. Сначала послышался топот. Тяжелый, учащенный. Из-за угла ближайшей пятиэтажки вывалился кабан. Не один, с ним еще два. Их маленькие глазки горели красным огнем. Они пронеслись мимо укрытия Тора и, не снижая скорости, врезались в строй монолитовцев. Началась неразбериха. Фанатики, дисциплинированные против человеческого противника, оказались не готовы к такой яростной животной атаке. Один из них был поднят на клыки и отброшен в стену с хрустом ломающихся костей. Другой, отстреливаясь, отступил прямо в невидимую электру. Его тело скрутило в судорогах от разрядов 1000 вольт. Но и это было не все. С чердаков и из подвалов, привлеченные ментальным зовом Тора, посыпались псевдособаки. Десятки их. Они лаяли, визжали, бросались на монолитовцев, цепляясь в броню, в ноги, в руки. Тор вышел из укрытия. Он шел сквозь хаос, который сам и вызвал. Винтовка была наготове, но он не стрелял. Он наблюдал. Монолитовцы, отбиваясь от тварей, пытались стрелять и в него. Но их атаки были несогласованными, отчаянными. Один из фанатиков, тот самый с РПГ, сумел отбросить пса и поднял гранатомет, целясь в Тора. В его глазах за красным стеклом противогаза горела фанатичная ненависть. Но Тор был быстрее. Он даже не посмотрел на него. Он просто указал. С крыши Полесья с тихим шелестом крыльев спикировала стая грифонов. Три огромных бесшумных убийцы. Они обрушились на монолитовца с гранатометом, прежде чем тот успел нажать на спуск. Когти и клыки сделали свое дело за секунды. Бой стих так же быстро, как и начался. На площади лежали тела монолитовцев. Мутанты, выполнив свою работу, не стали нападать на Тора. Кабаны, тяжело дыша, стояли поодаль. Псевдособаки сновали между трупами, обнюхивая их. Грифоны уселись на карнизах гостиницы, наблюдая за ним сверху своими невероятными глазами. Тор перевел дух, в воздухе пахло кровью, порохом и озоном. Он прошел через площадь, шагая через останки фанатиков. Шепот в его голове снова зазвучал ясно, без помех, указывающий стрелкой вперед, темнеющему вдали силуэту ЧС. Он оглянулся на своих спасителей, на этих уродливых, смертоносных тварей, которые слушались его воли. Он не чувствовал благодарности, он чувствовал лишь холодную, безразличную власть. Шепот в голове Тора сменился настойчивым, почти физическим давлением, толкавшим его вперед, темнеющим силуэтом энергоблоков. Но зона полна парадоксов, и даже всесильный внутренний голос не мог заглушить крик. Настоящий, человеческий, вырвавшийся из самой глотки, полный такой агонии, что по спине Тора побежали ледяные мурашки. Он замер, слушая. Крик повторился, слабый, обреченный, но живой. Он шел из-за угла одного из домов, обрамлявших огромную пустынную площадь. Разум Тора метнулся между двумя полюсами, безразличной, властной тягой к центру зоны и простым человеческим импульсом помочь. И этот простой импульс перевесил. Монолит мог подождать. Он рванул в сторону звука, обогнул угол, и его ноги приросли к земле. Посреди асфальтового пятачка, заваленного обломками и ржавыми каркасами детских качелей, возвышалось сооружение. Оно было сколочено на скорую руку из обугленных балок и перекрученных арматурных прутьев. Но его форма не оставляла сомнений. Это был крест. На нем, прибитый за кисти рук и ступни огромными ржавыми костылями, висел человек. Вернее, то, что от него осталось. Тело было обуглено, кожа местами слезла, обнажив почерневшее мясо. От него валил легкий, едкий дымок, будто тление продолжалось до сих пор. Но грудь чуть заметно вздымалась. Он был жив. «Черт побери!» — выдохнул Тор, и его собственный голос показался ему чужим. Он бросил взгляд по сторонам, ожидая засады, насмешливого хохота или рычания мутантов. Но вокруг была лишь гнетущая тишина. Это место было отмечено, осквернено. Не раздумывая больше, он подбежал к кресту. Вблизи картина была еще ужаснее. Он видел искаженное болью полуобгоревшее лицо, закатившиеся глаза. Слышал хриплый, прерывистый свист в легких. «Держись, браток, сейчас!» — пробормотал Тор, доставая из ножен на поясе свой прочный армейский нож. Он принялся выдирать костыли. Металл с противным скрежетом выходил из обугленного дерева и плоти. Тело бедолаги бессильно сползло вниз. Тор подхватил его на руки, ощутив под перчатками жуткую, липковатую влажность и запах гари и крови. Он осторожно уложил его на асфальт. Человек был на грани. Никакие аптечки, никакой жгутик не помогли бы здесь. Это было за пределами медицины. Но Тор помнил о своей силе. И он помнил о трофеях, что нашел по пути. Нескольких мерцающих, теплых сферах душа. Если они лечат радиацию, заживляют раны... Может, не веря до конца в успех, но не в силах просто сидеть и смотреть, как умирает человек, он достал из рюкзака три артефакта. Они пульсировали в его руках мягким золотистым светом, от которого на коже бежали мурашки. Он осторожно разложил их на обугленной груди умирающего, один в районе сердца, два других — ниже. Ничего не происходило. Тор сжал кулаки, чувствуя собственное бессилие. И тогда он попробовал то, что никогда не пробовал раньше. Он не просто приказал мутанту или почувствовал аномалию. Он сконцентрировался на самой жизни, что теплилось в этом изувеченном теле. На этой слабой, угасающей искре. И он подтолкнул ее. Направил на нее всю свою волю, всю странную энергию, что копилось в нем после выброса. Он стал проводником, каналом, через который целительная сила душ хлынула в тело незнакомца. Эффект был мгновенным и шокирующим. Тело на земле выгнулось в неестественной судорожной дуге. Глаза распятого, до этого закатившиеся, вдруг широко раскрылись. Они были чистыми, голубыми, и в них не было ни капли боли. Только бездонный, первобытный ужас. Казалось, он смотрел не на Тора, а сквозь него, на саму суть зоны. Из его горла вырвался крик. Не крик боли, а громкий, хриплый, полный нечеловеческого усилия вдох. Воздух с хрипом заполнил его легкие. И в этот же миг мир взорвался. Тишину разорвал оглушительный нарастающий гул. Воздух затрепетал, заколебался, стал густым и вязким. Небо на востоке почернело, а затем вспыхнуло малиновым заревом. Ветер, которого секунду назад не было, ударил с такой силой, что Тора чуть не снесло с ног. Новый выброс. Не предчувствие, недалекий гул, а полноценный, яростный, рождающийся прямо здесь, прямо сейчас. И Тор, с леденящей душу ясностью, понял — это не совпадение. Тот хриплый, предсмертный вдох был не просто вдохом. Это была искра, брошенная в бочку с порохом. Ключ, повернутый в замке. Он посмотрел на человека у своих ног. Тот лежал неподвижно, грудь снова не поднималась. Но на его лице застыло не выражение муки, а нечто иное. Странное, почти торжественное спокойствие. Артефакт и душа вокруг него потухли, превратившись в серые безжизненные камни. А гул нарастал, превращаясь в рев. Кровавые тучи, порожденные выбросом, уже неслись над Припятью, сметая все на своем пути. Бежать было некуда, спастись невозможно. Тор встал во весь рост, глядя на приближающийся апокалипсис. Он чувствовал его мощь, ту самую, что изменила его когда-то. И теперь он чувствовал нечто новое. Не просто страх или покорность. Он чувствовал связь. Тот самый, хрупкий, только что оборвавшийся жизненный поток, который он пытался удержать. И эту бушующую, всесокрушающую энергию выброса были двумя сторонами одной медали — жизнь и смерть, искра и пламя. «Даже не думай, ты принадлежишь мне!» Шепот в голове превратился в оглушительный металлический скрежет, впивающийся в извилины мозга, как раскаленные иглы. Это был уже не зов, а цепкая собственническая хватка. Призрачный проводник, ведший его все это время, почуял сопротивление, уловив мимолетную, но мощную мысль Тора. Мысль о том, что он не марионетка, что у него есть выбор. Боль парализовала тело, затуманила зрение. Выбор сбушевал вокруг, выжигая реальность. Но внутренняя битва была страшнее. Тор чувствовал, как чужое сознание, холодное и бездушное, как сама зона, пытается выжечь из него последние крупицы воли, превратив в послушный инструмент. «Ты мой!» — давил голос. «Нет!» — мысленно простонал Тор. Это было не слово, а чистое животное сопротивление. Воля человека, закаленная в аномалиях и перестрелках, всегда настойчивее и решительнее призрачного голоса. Она уходит корнями в плоть и кровь, в память о тепле костра и лицах друзей. С нечеловеческим усилием он заставил свое тело двигаться. Шаг, еще шаг. Он рухнул на колени рядом с обугленным телом. С тем, кого он не смог спасти, но чья смерть стала искрой для нового апокалипсиса. Воздух выл, земля дрожала. А он положил ладонь на почерневшую, еще теплую грудь незнакомца, и зажмурился, отсекая внешний мир. Он не молился. Он не концентрировался на силе. Он просто отпустил. Отпустил голос. Отпустил тягу к монолиту. Отпустил страх и власть. Он представил себя не повелителем, а щитом. Щитом, который закрывает собой эту угасающую жизнь от того, кто хочет ею обладать. Он мысленно выстроил стену между собой и всепроникающим шепотом. Стену из тишины. Из простого человеческого сострадания к незнакомцу. И стена сработала. Давление исчезло. Ментальные клещи разжались. Оглушительный рев выброса никуда не делся. Но внутренний голос, терзавший его неделями, смолк. Полная, абсолютная тишина в собственной голове оказалась оглушительнее любого гула. Сознание покинуло его. Но на этот раз это был не болезненный обрыв, а глубокий, безмятежный провал в небытие, как после долгого, изматывающего пути. Он очнулся. Тишина. Не та мертвая тишина после выброса, а живая, наполненная обычными звуками зоны. Шелестом ветра в разбитых окнах, далеким криком птицы. Он лежал на спине, глядя в бледное, затянутое дымкой небо. Тень склонилась над ним. Фигура в рваном, выцветшем тряпье, с лицом, скрытым глубоким капюшоном, завешенным мелкой сеткой. Рука в грубой перчатке протянулась к нему. Тор, движимый инстинктом, взял ее. Рука была на удивление сильной. Незнакомец легко поднял его на ноги. И тут Тор осознал. Тишина. В его голове была тишина. Навязчивый спутник, его проклятие, его дар исчез. Его ум был чист и ясен, как в те дни, когда он впервые перешел границу зоны. Осталась лишь его собственная сила, приглушенная, но своя, и свобода. «Ты спас меня?» — произнес незнакомец. Его голос был спокойным, глуховатым, будто доносился из-под толстого слоя земли. «Теперь я твой вечный должник». Тор с трудом перевел дух, оглядываясь. Они стояли на той же площади. Крест был пуст, а тела не осталось и следа. Лишь почерневшее пятно на асфальте. «Кто ты?» — первое, что вырвалось у Тора. «Почему с тобой так поступили? И самое главное, кто?» Фигура в капюшоне слегка склонила голову. «Я житель этого города, бывший ветеринар. Я не уехал со всеми в 86-м. Остался. А как образовалась зона, так и подавно не смог уйти. Я стал лечить местную живность, они меня охраняли. Но сегодня монолитовцы решили позабавиться, наказать неверного. Последствия ты видел». «Лечить местную живность». От этих слов по коже Тора пробежал холодок. Он вспомнил послушных мутантов, стаю слепых псов, пришедших ему на помощь. «Тебе пора возвращаться», — сказал незнакомец, прерывая его размышления. «Они помогут тебе беспрепятственно дойти до безопасного места». Он небрежным жестом указал в сторону. Из-за развалин дома, бесшумно, как призраки, вышла стая слепых псов. Они не рычали, не скалились. Они просто стояли, повернув свои уродливые морды в его сторону, ожидая. Тор кивнул. Слова казались лишними. Он повернул и сделал несколько шагов, видя, как странная стая тронулась с места, следуя перед ним на почтительном расстоянии, расчищая ему путь. Но что-то заставило его обернуться в последний раз. «Как твое имя?» Фигура в капюшоне все еще стояла на месте, растворяясь в надвигающихся сумерках. Словно мираж. «Зови меня Флейм», — донесся сквозь сетку его спокойный голос. И в тот же миг он исчез. Не убежал, не скрылся за углом. Он просто перестал быть, словно его и не было. Лишь легкое движение пыли на том месте, где он стоял. Тор глубоко вдохнул и, сопровождаемый своим необычным эскортом, двинулся в обратный путь. К Янову. К людям.